Глава 3. 7 июля 2049 год. ЮАР, Капское предгорье, частная тюрьма. Лиана Данг устало вздохнула, сняла очки и откинулась на спинку кресла в своей секции лаборатории клеточной инженерии, как называли сектор В. Ее коллегой был русский генетик Арсений Дербень, которого непонятно каким ветром занесло в Африку. Оба ученых работали над модификациями строения клеток. Лиана пыталась привить человеческому телу способность к полноценной регенерации. От природы люди создания довольно слабые, и при повреждениях даже кожный покров не восстанавливается в полной мере, новые потовые железы и волосяные луковицы не образуются, остаются рубцы и шрамы. Но цель ученой была не в косметическом омоложении, а в физиологическом, отращивать новые кости, части легких, печени и даже сердца. Профессор Данг изучила генетический код всех известных животных, которые обладают заветной способностью. Самыми живучими оказались различные иглокожие, но морские звезды и огурцы слишком примитивны по сравнению с человеком. В конце концов, Лиана остановилась на оленях, иглистых мышах и аксолотлях, эти хотя бы относились к позвоночным. От оленей и лосей профессор Данг стремилась взять механизм быстрого наращивания и укрепления костной массы, ведь те успевают за сезон отрастить огромные прочные рога. Сейчас замена конечностей киберимплантами стала нормой, но у массы людей наблюдается отторжение искусственных частей, и натуралистичная, неотличимая от живой, оснащенная терморегуляцией кожа стоит очень дорого. Иглистые мыши как раз отличились способностью легко терять шкурку и полностью восстанавливать ее вместе с шерстью. Совершенной регенерацией владеют аксолотли, их даже называют вечными детьми, настолько быстро и полноценно восстанавливаются их клетки. Эти земноводные могут отращивать целые конечности, исцелять спиной мозг, регенерировать части сердца и глаз. Восстановленные органы неотличимы от первоначальных. Клетки крови и мышц вместе ранения превращаются в подобие стволовых клеток, из которых образуются новые необходимые ткани, будь то кости, сосуды или новые мышцы. Аксолотли могут отращивать потерянные конечности сколько угодно раз. Животное стало настоящей находкой и идеальной биологической моделью для Лианы. Ей уже удалось найти способ успешного включения заветных генов в ДНК человека. Подопытными ученую обеспечивали исправно. Большинство из них даже не знали о том, что стали генетическими химерами, и приходили добровольно за усовершенствованиями тела. Тюнинговали преимущественно местных бандитов. Путем трансплантаций они получали эффектную демоническую внешность, которой безмерно гордились и наводили ужас на округу, а ученые могли наблюдать за реакцией их тела в так называемых естественных условиях. Казалось бы, в исследованиях Данг все идет хорошо, и уже вот-вот будет совершен научный прорыв, который подарит людям возможность неограниченного омоложения и значительного увеличения продолжительности жизни, но активировать процесс углубленной регенерации никак не удавалось. Коллега Лианы тоже работал над усовершенствованием строения клетки и возможностью изменять ее структуру. Данг пыталась выяснить подробности его исследований, но у русского профессора в плане работы имелся ряд привилегий в виде отдельного исследовательского бокса. Цель, ход и результаты экспериментов Дербеня находились под строгой секретностью. Лиана подозревала, что русский разрабатывает некое биологическое оружие, но пока терпит неудачу, все его подопытные покидали блок в закрытых чехлах для трупов. Наблюдая за профессором, Данг поняла, что тот застопорился на следующем этапе, вживленный ген активен и он действует. Лиане как раз и нужно было выяснить, как Дербень заставил генную вставку работать. Ученая старалась вести себя как можно приветливее с Арсением Натановичем и не теряла надежды выяснить нюансы его работы. Если сопоставить его данные с собственными исследованиями, возможно ли она смогла бы понять, наконец, в чем проблема с ее гибридами? Пользуясь своей эффектной внешностью, метиски с прекрасной фигурой и аккуратными азиатскими чертами лица, ученая даже пыталась соблазнить напарника, но результата пока не добилась. Оставалось лишь помогать ему в исследованиях, в надежде завоевать доверие. Известие о новых подопытных взбудоражило профессора Данг. В этот раз их кроликами предстояло стать не привычным местным бушменом и производным от них мулатом, а европейцем. Не имеет значения, как их занесло в этот вновь одичавший край Африки, но как генетик, Лиана понимала, что свежая кровь может значительно повлиять на ход генетических экспериментов. «Коллега, ты слышал о новом поступлении?» Лиана говорила о европейцах, запертых на третьем ярусе, как о партии кроликов. 7 июля 2049 год. ЮАР, Капское предгорье. Эксперимент номер 98/49. Кажется, я нащупал правильный подход, объект продержался целых 10 часов, прежде чем неконтролируемая мутация произвела изменения, несовместимые с жизненным циклом. Мне удалось запустить процесс изменения. Контролируемый. Вот только на второй фазе, когда были введены клетки ХВ, произошел сбой. В чем причина, пока непонятно. Объект был предварительно обследован, признан здоровым. Надо думать, что еще можно сделать. Арсений Натанович отложил лабораторный журнал, вернее планшет, проводя рукой по экрану и отправляя записи под замок. Вовремя. Дверь тихо скрипнула, и вошла его коллега. Новое поступление? Мужчина рассеянно посмотрел на нее. А разве начальство уже дало разрешение на то, что их можно использовать под наши нужды? Если правильно объяснить, почему их нужно отдать именно нашему сектору, то разрешат, Данг многозначительно посмотрела на коллегу. Особенно если сказать, что вам очень важно провести испытания на европейцах. А что викинги уже подняли голову? В глазах Арсения вспыхнул и погас огонек ненависти. Дорогая моя Лиана, мы не можем с тобой допустить, чтобы эти снова нас обошли и получили грант от головного офиса. Так, у местных весьма нестабильный код, особенно у мулатов и других полукровок. А вот у тех, кто несет процентов генов белого человека выше, у них лучшие показатели. Пара часов есть, может даже больше. А у меня чисто случайно оказался объект с нужными нам характеристиками. Идем. Раз конкуренция с северным филиалом для тебя имеет значение, ладно, пусть будет так. Лишь бы дело продвигалось. А я уж постараюсь быть рядом и ничего не пропустить. Лиана довольно хмыкнула и поспешила за воодушевленным Арсением. Решила выехать на моих плечах. Ладно, и от тебя будет какая-то польза. Дербень усмехнулся про себя, бросая короткие взгляды на хромированные поверхности в коридоре, где отражалась, чего уж скрывать, ладная фигурка вьетнамки. А что за объект? Откуда? Лиана пыталась говорить будничным тоном, но скрывать свой интерес ей удавалось плохо. Попалась, рыба моя, мужчина мысленно потер руки. Объект с довольно занимательной историей. К нам пару недель назад пришла местная и предложила купить у нее ненужное дитя. Притащила полудохлого ребенка лет 8-10, сама знаешь, у этих возраст не определяется. А свидетельство о рождении в этой глуши, право же смешно. Местный ребенок? Лиана вздернула бровь. И чем же он отличается от демонов, парочка которых издохла в твоей операционной? Да еще и ослабленной голодовкой. Местный, да не совсем. Примесь местной крови у него на 1/32, что, согласись, практически ничтожно в данных условиях. Арсений приложил карточку к сканеру и распахнул дверь в лабораторию. В углу, за перегородкой из закаленного стекла, на полу сидел мальчик европейской внешности, настороженно смотря на вошедших. Тоже потеряшка. Неплохо. Такой вариант Данг устраивал, главное подакивать русскому, может и разговориться, наконец. Пожалуй, генетический код у него должен значительно отличаться от нашего обычного сырья. Может и получится, чуть помедлив Лиана добавила, хотя чистые европейцы будут еще интереснее. Но чистых у нас пока и не было, даже такой, для нас с тобой редкость. Бери халат и начнем. Ученый отвернулся к холодильнику с материалами, откуда достал несколько пробирок. И чего я тут думал, что Лиана собирается подкатывать к нашим из головного офиса. Девчонка она видная. Ладно, закончим этот эксперимент и... Данг, натягивая халат и перчатки, внимательно следила за действиями Дербеня, хотя его подготовительные манипуляции уже выучила наизусть. Самое интересное должно было начаться в операционной. Готово? Мужчина посмотрел на коллегу. Он разложил на столе инструменты. Затем обернулся к ней. Итак, для начала мы дадим ему успокоительное, чтобы он не мешал нам заниматься делами. В комнату к мальчику вошла пожилая женщина с подносом, на котором находился нехитрый обед. Угу. Затем дезинфекция и фиксация на столе. Могу за показателями на мониторах последить, пока ты будешь вводить препарат. А потом деликатно удалюсь, как обычно. Останься сегодня до конца. Арсений словно случайно коснулся плеча Лианы, чуть задержав руку. Мне интересно твое мнение по поводу. Неужели? Неужели сегодня он уверен в своем успехе настолько, что решил не упускать возможности похвастаться перед женщиной? Ха! Получилось даже проще, чем я думала. Лиана улыбнулась, легким движением головы откинула волосы и глубоко вдохнула, чтобы грудь выразительнее приподнялась под халатом. Взгляд мужчины упал на то, что так хотела показать девушка, весьма внушительно и аппетитно. Не отвлекайся, сейчас принесут ребенка. Это еще кто тут отвлекается? Игриво произнесла Данг, но тут же посерьезнела и приступила к подготовке сенсоров. Эту часть эксперимента мы оставим на потом, в тон ей ответил Дербень. Перегородка медленно ушла в пол, из-за нее появился стол, на который положили безвольного ребенка. Арсений помедлил немного и дал команду начать запись. 7 июля 2049 год. ЮАР, Капское предгорье, Арсений Дербень, Лиана Данг. Эксперимент 99/49. Объект ребенок, гаплогруппа А1. Здоров. Истощен. Вводится первый компонент опытного образца. Данг быстро проверила положение подопытного на столе и нажала на кнопку иммобилизации. Из отверстий вдоль рук, ног и туловища выдвинулись прозрачные эластичные ремешки, достаточно мягкие, чтобы не нанести травму, если образец начнет вырываться, но прочные настолько, что удержат и взрослого мужчину. Когда Арсений стал вводить препарат, Лиана, затаив дыхание, стала наблюдать за показателями. На этой стадии, в ее опытах, все происходило спокойно, как и в текущем эксперименте Дербеня. Проблемы возникали через 20-30 минут после инъекции. Организм подопытного начинал отторгать введенный материал. Реакция напоминала гемотрансфузионный шок, случающийся при переливании несовместимой крови. Именно с этим безуспешно пыталась разобраться Данг. Если этот подопытный сможет перенести введение препарата Арсения, значит и Лиане стоит попробовать с европейцем. В основе исследований и вьетнамки, и русского лежали генетические материалы евразийцев, которые значительно отличались от представителей негроидной расы. Возможно, разгадка была проста: препараты несовместимы с генокодом африканцев. Первая фаза проходит в штатном режиме. Материал начал успешно внедряться в геном объекта. Сначала казалось, что ничего не происходит. Ребенок лежал спокойно, показатели на мониторах практически не изменялись. И вот постепенно на коже мальчика появился легкий пушок, стали меняться черты лица, контуры тела. Спустя час первый компонент не проявляет признаков агрессии к объекту. Можно вводить второй. От напряжения по лицу и спине Данг стекали капельки пота. Признаков тромбоэмболии у подопытного она не замечала, температура и дыхание в норме. Лиана радовалась за успех эксперимента Арсения, как за свой. «Ну, с Богом!» – тихо прошептал мужчина, вводя препарат в кровь ребенка. Минута, другая, ничего не менялось. Первыми среагировали датчики, резко участилось сердцебиение, температура поднялась на 2 градуса. Приборы начали издавать тревожный писк. Данг взволнованно смотрела на реакцию Дербеня, а тот напряженно следил за подопытным. Внезапно ребенок выгнулся дугой до хруста позвонков. По коже пробежала рябь, меняя ее структуру, стали появляться, как в воспоминаниях мужчины, глаза, зубы, недоразвитые, отвратительно выглядящие. Довольно необычный эффект после введения второго компонента. Объект, хоть и без сознания, но пока еще функционирует. Геном делает попытки сопротивляться насильственному изменению. Ждем еще полчаса, после будет введен третий. Данг невольно отшатнулась, увидеть такое она явно не ожидала. Что творит этот русский? Зубы? Глаза? Что это за дрянь? Ученая переводила взгляд с монитора на подопытного. Костная ткань на месте мышечной? И так быстро сформировалась? Даже у моих аксолотлей, клеткам для перестройки, нужно не менее суток. Такое раньше уже было? Почти прошептала Лиана. Не было. Обычно подопытные не доходили до третьего этапа. Этот компонент должен стабилизировать состояние объекта. Теоретически. Некоторое время тело ребенка трясло, затем реакция замедлилась, жизненные показатели приблизились к норме, лишь температура оставалась повышенной. Арсений протянул Лиане пистолет с инъекцией. «Тебе же хочется самой поучаствовать в предфинальной стадии», он притянул ее к себе, целуя в губы. «А это на удачу». Лиана посмотрела на коллегу ошалелыми глазами, но инъектор взяла и сверилась со временем. То есть необычно сегодня то, что образец все еще жив, а зубы на предплечье – это норма? Ну вы даете, Арсений Натанович. Восхищена. Данг довольно улыбнулась и поцеловала Дербеня в ответ. На удачу. Вдвоем мы с тобой и не такое сможем. Он развернул Лиану по направлению к объекту, чуть придав ускорение, хлопнув пониже поясницы. Итак, третья фаза начата в 20,8 по местному времени. Объект подает признаки жизни. Состояние стабильно. Аномальные структуры на кожном покрове пока не собираются исчезать. Третий компонент должен позволить запустить механизм переключения. То есть вернуть объект к изначальному состоянию. Данг, приготовьтесь ввести препарат на счет 3. Лиана заметно волновалась, но опытным движением безошибочно ввела третий компонент препарата мальчишки. Арсений, затаив дыхание, наблюдал. Время тянулось очень медленно. Объект начал потихоньку меняться. Сначала исчез рот с кучей зубов, потом стали исчезать глаза. Тело мальчика расслаблялось, с него исчезали признаки недавнего вмешательства. Примерно через полчаса на столе лежал ребенок в первозданном виде. Как я и подозревал, носитель гена гаплогруппы А1 более подвержен действию препарата. Гибкая структура между генными цепочками дает возможность их перестройки и возвращения к изначальному состоянию. Он с торжеством посмотрел на Лиану, как вдруг приборы подали сигнал о резком ухудшении жизненных показателей подопытного, упало артериальное давление, снизилось содержание кислорода в крови, тело начало быстро остывать. «Эй-эй-эй, пацан!» Все же нормально было. Лиана растерянно посмотрела на Арсения, как поступить она не знала, ведь характер введенных компонентов был ей незнаком. Видимо, процент генома другой группы дает такой эффект. Дербень быстро нашел нужные препараты и начал вводить в кровь объекта. Но даже в этом случае была отмечена стабильная работа трех фаз. Механизм переключения работает. Рекомендуется проверить на носителях чистых генов. Мужчина с раздражением посмотрел на объект. Ну какие-то ничтожные проценты примеси других генетических групп и какой результат? Показатели подопытного продолжали падать. Максимум через час его можно будет паковать в черный мешок и отправлять на уничтожение. Значит, все-таки попробуешь взять тех европейцев? Не сегодня, моя дорогая, он весьма выразительно посмотрел на Лиану. Потому что сейчас мы идем в душ, а потом ужинать, и... Александра лежала на койке, рассматривая потолок. Трещины складывались в странные узоры. Минус третий этаж благополучно гасил все сигналы, хотя бы потому, что в стенах были заметны следы экранирующих пластин. Саша повернула голову, Женя свернулась калачиком на соседней кровати. Журналистка тихо водила пальцем по матрасу, прислушиваясь к звукам вокруг себя. Еще неделю назад она и подумать не могла, что окажется здесь, в такой ситуации. И ведь вчера на ее канале вышла последняя запись, девушка думала, что к сегодняшнему дню пополнит контент, но, видимо, уже ничего не выйдет. Она пропадет из жизни интернета, и ее быстро забудут. Как и всех забывают. И стоило ради такого приключения рушить свою блогерскую карьеру. Спасти ее может разве что сенсация. Если сама Женя выживет тут, конечно. Девушка грустно вздохнула. Саша повернула голову на этот вздох и только приподняла бровь. Скорее всего, для Жени такое приключение первое. Понятно, что раньше та вряд ли попадала в такой переплет. Тихонова потянулась и встала. Их плохо обыскали, и что-то из походного снаряжения осталось за голенищем ботинка. Корсак обернулась на звук и посмотрела на нее. «И снова здрасте», — по-английски сказала Саша, — «идеи есть, как выбираться». Она методично постукивала по стене, выискивая распределительную коробку. «Не особо. А у нас разве есть шанс против толпы охранников? Предлагаешь просто поднять лапки и ждать? Конечно, это вариант, но я бы хотела вернуться домой». Женя чуть раздраженно выдохнула и села. «Что ты предлагаешь? Чем помочь?» «Честно, лежи дальше и страдай. Подождем, пока мальчики придут и спасут». Мультитул в руках Саши шустро справлялся со своей работой. Нашлось пару проводов для подключения к верту. «Так, посмотрим, что это у нас». Тихонова полностью потеряла интерес к собеседнице, уходя в сеть. «У тебя есть план?» Журналистка заглянула через плечо на то, что делает подруга. «План есть всегда». «Не отрываясь», — ответила Саша. «Так, что мы имеем?» «Минус третий этаж. Много комнат, похожих на эти, либо персонала, либо таких же гостей. В данный момент заняты только две, это и в соседнем коридоре, похоже, ребята там. До минус второго этажа я бы могла поиграть с системой и вывести их. А дальше нужно другое оборудование». Девушка свернула все, стирая свое пребывание в сети. План этот – выжить. Как – другой вопрос. «С ребятами есть шанс связаться?» Саша приподняла бровь, размышляя, закрыла распределительную коробку и вернулась на кровать. «У нас не будет защищенного канала связи, так что мы просто дадим понять о наших планах. Женька, пойми одну вещь, пока нас считают подружками богатого мальчика, есть шанс, что максимум нас посчитают объектом для удовлетворения потребностей. В противном случае, могут просто прикопать на заднем дворе или что тут есть». «Уж лучше бы прикопали», Женя мрачно посмотрела на подругу и села обратно на кровать. «Ну и глупо, там оказаться всегда успеем», она легла и закрыла глаза. «Знаешь, я все хотела спросить, а как ты поняла, что влюбилась?» «Ну?» «В Даню». «Как поняла?» Корсак растянулась на койке и посмотрела в потолок. «Ну?» «Я постоянно думала о нем после нашей встречи. вспоминала, как он двигался, как говорил, повторяла про себя его фразы. А внутри от этого становилось очень тепло и уютно. Девушка улыбнулась и закрыла глаза, даже иногда казалось, что я снова чувствую на коже его прикосновение. Вот так и поняла, она посмотрела на Сашу. «И все?» – удивленно переспросила Тихонова. «А как же свадьба, куча детей, внуков, и умерли они в один день?» «Да при чем тут свадьба? Главное, что в душе, а не в паспорте. Да, ребенка от него я бы хотела. Но не сейчас. Я не готова». «Вот видишь, у тебя хоть какие-то планы есть», – Саша перевернулась на живот, – «и быть закопанной туда не входит. Так что встряхнись и давай подумаем, как дальше быть».